и Леха будет ширмой, многозначительной и непонятной, как в «12 стульях». Там эта сцена, в общем, классический способ постановки ширмы. И прототип Бендера, будучи одесским опером, применял это отнюдь не для добывания денег, а для более свирепых дел. Рассказывал это Середе как-то один толковый мент, как раз участвовавший в его драм-кружке. Леха смотрел на лихорадочно суетящегося артиллериста, которого было просто не узнать в новом обличии, и уже прикидывал, как они входят в деревню, ведя коней железных за рога. И важный Середа тут же начинает спектакль перед первыми же селянами, сразу заявляя: «Я есть офицер имперская служба труд. Ви есть арбайтен на славу рейх. Кто не арбайтен, тот повисает немножко на веревка. Труд махт фрай, арбайт есть делать свобода. Труд во славу рейх под начало имперской службы труд – это ваш шанс сделать карьеру и повысить жизненный уровень. Гибкий график, приятный коллектив, бесплатная пит...» «Это не отсюда. Вступай в ряды, крепи оборону и промышленность, работай, зарабатывай, богатей, короче». Потомок усмехнулся и коротко заржал, как бы про себя. И бурят, и артиллерист очень тревожно на него уставились. «Чего?» — спросил с недоумением их менеджер. «Смеяться не надо», — уверенно и укоризненно заявил бурят. Ему все это не нравилось, причем очень сильно. И то, что Семенова отпустил одного, и что времени потеряли много, и что эти два городских самоуверенных обалдуя лезут к зверю в пасть и не понимают, чем это пахнет. По глупости своей и легкомысленности городской. Чудом ведь не легли в этой дурацкой засаде. Просто чудом. И дуралей с раненой рукой наделал ошибок одна другой толще, вместо мотоцикла остановив велосипеды. Провод-то по высоте был на мотоциклиста поставлен, потому там, где мотоциклист убился бы, эти двое только с велосипедов своих свалились. Да еще и выскочил наглец к слегка ушибшимся немцам даже без дубинки, с одной рукой. Чудом удалось победить, но вспоминать и рассказывать об этой победе бурят никому не собирался. Корявая вышла победа и нелепая. Нечем гордиться. Всего более тем, что не ожидал Женаев увидеть двоих немцев, довольно плотно наступавших на бледного Середу. Хорошо спинами стояли, и успел врезать по голове одному прикладом, сшибив его с ног, но бил со страхом, что опять винтовку сломает, и получилось слабо. А второго проглядел, и снес его немец ударом кулака в нос, как мальчишку какого-то. И больно было, и еще больше обидно. А потом, когда вцепился в немецкую ногу, чувствовал, что не удержит. Кормленный немец был сильный, и пришлось зубами тому в мякоть вцепиться, как собаке какой. Нет, нечем хвалиться и гордиться. А эти дураки не понимают, куда и зачем идут, и это совсем плохо, и помочь нечем. Ну вот как им объяснить, что нельзя такими балбесами являться в село, где есть вооруженные люди? Их же моментально раскусят. И в одиночку Женаев ни черта сделать не сможет, даже с пулеметом, тем более ему пулемет этот незнаком. «Ржать кончай, ты должен себя чувствовать как немец, с пивной серьезностью. Немцы, они с достоинством, надутые, все время на себя со стороны смотрят. Лучше пусть они тебя за спесивого дурака примут, чем проколют, кто ты есть. Нам тогда всем хана, и Семенову тоже, понимаешь? Заржешь вот так в неудобный момент, и все, пиши пропало, касса закрыта, все билеты проданы». «Да ладно вам, это ж я здесь, там-то я понимаю», — начал отбрехиваться Леха. «Ага», — сказал с таким видом бурят, что ясно было, не поверил. «Да точно, все, молчу, и кроме Швана и Шайзы ничего не говорю», — обиделся потомок. «Не дуйся, Шван, к слову, лебедь, а Швайн и свинья, не путай. Нам надо, чтобы все было просто и быстро, а чтобы все было просто, надо хорошо подготовиться, чтобы все было быстро. Селяне быстро думать не умеют, ум у них неповоротливый, зато память хорошая. Потому все неувязки запомнят, но проанализируют не сразу. Это надо использовать. Селянина надо грузить информацией, чтобы ему думать было некогда», — быстро заговорил Середа, облизывая сохнущие от волнения губы. «Забивая маломощное азу, но помнить, что кэш памяти у него безразмерный, или правильно будет строго наоборот, крохотный кэш, но большой рам», — перевел на более понятную ему терминологию менеджер, не шибко, правда, уверенно, но поняв суть. А суть получалась такая: сразу объем инфы селянин усвоить не может, но все запомнит и потом обработает с очень точными выводами. «В общем, должно получиться так: мы приходим, облапошиваем и уходим, а они там потом уже будут думать. Слышь, Митрич, подь-ка сюды, присядь. Вот смотри, Кось, чё-то, я думаю, оно не того, не сходится. И пусть думают, мы уже ноги унесем, вот так вот надо сработать, напористо и уверенно заявил артиллерист. Лёхе стало понятно в общих чертах, что да как с деревенскими. А вот городские, наоборот, сразу решают на лету. Но забывают, что было 5 минут назад. И главное, потом сами могут и не вернуться к нестыковкам, пока их носом тыкать не начинают. И Середа тоже видать, что горожанин, хотя из деревенских вроде. И Лёха тут же об этом сказал. «Больно ты шустрый. Мне и поржать нельзя, а ты уже всех победил. Мысленно». «Не, с таким настроением идти нельзя. Вдруг полдеревни говорит на немецком? Вдруг в доме старосты уже квартирует или там долечивается какой фашист? Вдруг покойные боксеры Плешивый уже бывали в деревне и велосипеды всем знакомы? Вдруг подъедут еще солдаты? А в любом этом варианте только по-нехорошему выходит. И, естественно, такое надо просчитать тоже». «Вот для такого поведения и надо быть убедительным, чего я от тебя и добиваюсь», — вскипел самозваный режиссер деревенского хэппининга. «Какая еще отмазка перед рабами может требоваться господину? Сходу сунуть в рыло, построить всех, наорать для начала. Потребовать шнапса, жрать, баб и пленных для пыток. Ты в курсе, что они говорили между собой, когда нас гнали колонной? Я не я буду, они нас нелюдью называли, унтерменшами. Понимаешь, мы для них в лучшем случае рабочая скотина, рабы, и потому надо себя барами вести». «Ты серьезно?» — обалдел Леха. «Бис его знает, по месту смотреть надо, но робость будет в разы хуже любой наглости, это ты помни. Начнем проще, совсем просто. Вопросы к патрулю или кто там нас первым встретит. Шпрехен ли Зидович? Наши зальдатыны в деревне есть? И кто в деревне есть, говорит по-немецки. И сразу уже ясно будет. Врать немцам уже наверняка не хотят. Для селян картина привычная. Начальник сам не лезет, ему докладывают. Ну и еще... Селянин всегда боится начальников и всего городского, ибо оно непонятное. Даже если оно полезное, сначала идет опаска, извечная. Как бы чего ни вышло, как бы хуже ни стало, на подсознании. Рассиживаться нам нельзя. Чем быстрее, тем безопаснее. Ты, главное, щеки надувай. Тебе и не надо уважения, это пусть передо мной присмыкаются, а тебе важно не вляпаться, ты ведь штатский. Даже подход-отход к начальнику не сможешь выполнить. Даже честь толком не отдашь, вскинешь руку в пионерском приветствии и привет. Ты играй тыловика, важного и надутого. Надо мной же смеяться будут. Если кто посмеет смеяться в лицо германскому солдату, прикладом в харю. Ты ж видал, как они это делают, так что повторить не вопрос. А за спиной нехай смеются. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Бурят неодобрительно повертел головой. Ему наглядно привиделось, как заходят Леха и Середа в хату старосты, а там немец, да еще в звании покруче этого труппфюрера, и говорит Лехе: «Ком цу мир!» А тот не готов: «Я, мир, мир!» Не развернется ведь потомок в избе тесной с винтовкой, а у артиллериста хоть и пистолет, да рука одна, по второй как настучали, так вон даже свежая кровь через повязку выступила. «Ты, в общем, будь рядом и по сторонам смотри. Интонации, ключ к успеху, они должны быть не своими и одинаковыми. Мы же в плену побывали пару дней. Слышали, как немцы разговаривают? Можешь попробовать. Даже небольшое изменение манеры разговора сразу сделает его чужим. Ты это учти, если припрет, и будешь по-немецки или по-английски говорить», — проинструктировал Середа. «Учту», — буркнул потомок, немного обижаясь за то, что его списали в тыловики. «Ты не сердись», — примирительно сказал режиссер. «Сойдет все отлично, если солдату скучно, мерзко и вообще. Там еще будет вонюче и грязно, а возможно будут блохи, воши и мыши. Общаться с местными – это выше тебя, а отвечать на вопросы уж совсем тыловой крысы, которая к тому же выше тебя по званию, но не может тобой командовать, это тоже не побуждает к монологам. Сиди сквозь зубы. Я, nein, natürlich, das ist gut, Schweine und Scheiße. И еще несколько слов фраз. И хватит, понимаешь?» Леха кивнул. «Вполне достоверная роль выйдет», — заверил его Середа. «Лучше то, что ты сумеешь нести с уверенным видом, прямо не отходя от кассы в долгий ящик. Звучит по-другому, сообразят потом, если вообще сообразят. А вот если начать пыхтеть, придумывая ответ, при этом запинаясь и ломая язык, это будет заметно всем и сразу. Да, полноценный разговор сымитировать не выйдет, но изобразить пару обменов предложениями все же возможно придется. Иначе, если зальдат одной яволь загружает, не будет смотреться. «Он зальдат, болтать не надо», — опроверг его построение бурят, не шибко сведущий в драматургии, но четко знающий военную службу. Леха тем временем прислушивался к себе. Странные чувства какие-то получались. Вот совсем недавно он убил, ножом в рукопашной, человека. По всяким фильмам и играм он представлял себе два варианта последующих событий. Если брать западный подход, то это должно было быть совершенно незаметно для организма. Убил, как плюнул, никаких эмоций. По всяким интеллигентским терзаниям, метаниям отечественного производства, он должен был заламывать руки, рыдать и предаваться моральным мукам за то, что он убил человека до смерти. Странным было то, что оба варианта не работали. Он ощущал совершенно иное, трудно формулируемое, как и все в человеческих чувствах. Бурят с Середой тем временем высыпали то, что было в велосипедных сумках, на плащ-палатку. «Прямо хоть на сорочинскую ярмарку поезжай, хоть лавочку открывай», заявил почему-то довольный артиллерист, который с удовольствием копался в разложенной массе вещичек. Бурят тоже выглядел довольным. «Ну да, мародерка — это святое», — вспомнил Леха базовый принцип большинства компьютерных игр. Но тут он был не вполне прав, потому как поблизости не было ни одного торговца, а вот каждая из вещичек могла в нищем лесном быту оказаться очень и очень полезной. Очевидно, немцы хорошо разбирались с тем, что надо таскать с собой, и все, что было на плащ-палатке, оказывалось нужным в походной жизни. Особенно почему-то обоих спутников порадовали компас, мыло, фонарик, спички и бритва. А так там были и булавки, и какие-то инструменты, и ложки-вилки, как та, что у Жанаева оказалась, и ножницы, и неожиданный маникюрный набор, и баночки с чем-то, и даже лакированное деревянное яйцо. «Гляди-ка, без опаска, и лезвие есть свежее», — обрадованно сказал Середа. Ты что, бриться натеял?» — всерьез удивился менеджер. Красноармейцы уставились на него с недоумением. «А ты что, не будешь?» — поднял брови домиком артиллерист. «Так и немцы были небритые. Я специально глянул, да и на мордасах у меня шерсти совсем мало. Да и не хочется фрицевским бриться. Он, может, больной какой был», — начал отбрехиваться потомок. «Небритый красноармеец — позор части. Не может красноармеец ходить небритым», — веско и уверенно заявил Середа. «Так мы ж как немцы идем», — напомнил Леха, глядевший на все эти приготовления к бритью с явным недоверием. «Но по сути мы все же красноармейцы, а?» «Ты сам говорил, что для исполнения роли надо в нее вжиться, а тут толкуешь, что мы красноармейцы. И как мне после такого прикладом по башке крестьянам стучать? Ты будешь бриться или как?» «Не буду». «Тогда я сам тебя поброю». «Я не дамся». «Жанаев поддержит». «Актер, как и красноармеец, должен быть бритым. Жанаев, поддержишь?» Тот кивнул, улыбаясь. «Ладно, черт с вами, брей, если уж приспичило, зануда», — сказал обреченно Леха. «Морду подставляй и щеки надуй, а то с пальцем брить придется», — не вдаваясь в дискуссии, заявил артиллерист. Он уже успел намочить волосатый помазок, взбить пену на куске мыла, и теперь с видом вдохновенного скульптора, собиравшегося сделать первый удар долотом по глыбе мрамора, оглядывал физиономию Лехи. Потомок понял, что не переспорит, потому обреченно смочил лицо водой из фляги и, только успев спросить про «с пальцем», подставил физиономию. Намыливая вонючей пеной Лехину щетину, Середа с видом заправского парикмахера вел светскую болтовню, поясняя, что для старых, морщинистых харь, чтобы пробрить все складки, давали за доплату соленый огурец, и, катая его во рту, клиент таким образом давал возможность пробрить все как надо. А если у клиента денег мало или скуп попадался, тогда цирюльник своим пальцем в рот влезал и изнутри щеки растягивал. Щетина хрустела под бритвой, было больновато, но терпимо. Лицо у Лехи было пока без морщин, и палец в рот ему Середа совать не стал. «Ну, теперь давай я тебя», — мстительно заявил Леха. «Вот тебе кукиш с маслом, чтоб я тебе свое личико доверил», — рассмеялся артиллерист. «Так ты же не видишь, где не побрито», — начал было потомок, но артиллерист ехидно показал ему зеркальце плешивого франта и, попросив Жанаева подержать, довольно ловко действуя одной рукой, побрился. Бурят тоже использовал возможность, хотя у него растительности было еще меньше, чем у Лехи. Умылись. Действительно как-то полегчало. И, наконец, священнодействуя, Середа из трофейного флакончика замысловатого, взяв пахучий одеколон, пошлепал мокрыми ладошками всем троим по бритым местам. После этого, поглядывая в сторону быстро двигающегося к закату солнца, артиллерист с бурятом спешно стали разбирать вещи, прикидывая, что может пригодиться в походе на село. Леху тем временем распирало. Нет, то, что он убил немца, не было ему безразлично, и угрызений совести не было совершенно. Может, если бы он зарубил старушку топором, что-то бы и возникло, но он свалил в относительно честной драке вполне себе бойца, и потому сейчас его перло и дуло, и странным образом ощущения эти были сродни тем, что испытал он после того дикого ощущения судорожной истомы, когда любил красивую вдовушку в той покинутой деревне. Сразу и не сказать, что за чувство. Скорее так, легкости и необратимости. Эдак раз, и все. И теперь навсегда. Level up. Ликование какое-то, почти пьяное. И даже не ликование вроде. Ликование — это не совсем, пожалуй, верно. А вот могущество, не всемогущество, а которое от слова «могу», то да, ближе вроде. Ну, собственно, то же самое при, например, освоении Кеттенкрада было, при прыжке с парашютом в первый раз в прошлом году. Опа, я могу так, я могу! И странное ощущение реальности. Очень острое. Запахи, вес, звуки. Все как-то по-иному. Запахи стали отчетливыми, глубокими, насыщенными и густыми. Отчетливее, что ли, как после первитина. И вкус, и запах крови. Словно наркотика хапнул снова. «Эге, ты что-то раздухарился», — сказал Середа, оторвавшись от немецких сокровищ. «Не, я в порядке», — возразил Леха. «Первая рукопашная? Первый убитый?» — серьезно спросил артиллерист. «Ну да», — признал менеджер. «Ты это... того. В общем, не считай себя главным после Бога. Это чувство ложное, может подвести в любой момент. Ты, главное, помни, что и тебя так могут в раз. И будешь так же, и еще хуже», — серьезно сказал Середа. «Да ладно тебе, я в порядке. И все помню», — заверил его потомок. Он немного успокоился, но ощущение перехода некоего уровня сохранилось. Хотя где-то в глубине сознания начало брежить понимание, что переход на новый уровень означает, что он на самом низу этого уровня. И тут никто, и звать никак. А еще и повезло. Прислушался к себе. Колотит или нет? Нет, не колотило, можно не приседать пока. «Ну, пора двигать», — решительно сказал Середа, заботливо размещая предметы обратно по сумкам. Собрались и пошли. Вечерело. Движения на дороге не было вовсе, потому шли уже нагло, посередке. Только Женаев с пулеметом крался по обочине, готовый нырнуть в кусты при первом же подозрительном шуме. «Ты ехать-то сможешь?» — спросил Леха напарника. «Конечно, а чего спрашиваешь?» «Так рука у тебя после драки-то...» «Я вообще без рук умею», — хвастливо заявил Середа и смутился сам. «Без рук нам не надо, а вот въехать бы неплохо. Мало ли, уезжать надо будет быстро. Опять же, вхождение в роль». «Ладно», — согласился артиллерист. Собственно, уже все было обговорено. Бурят скрылся в подлеске, чтобы лечь засадой и в случае проблем прикрыть стрельбой отход. А пара ряженых уселась на велосипеды и тронулась в недальний уже путь. Леха тревожно поглядывал на спутника, но тот вполне уверенно вертел педали. Для менеджера этот велосипед показался не очень удобным, но вполне слушался и пошел с нормальной скоростью. Мешала винтовка за спиной, да бачок противогазный бем-колораму. Еще руки искали рукоятки тормозов. Пришлось спешно отвыкать и несколько раз дергать ногой, чтобы привыкнуть тормозить цепью. Середа уверенно пилил впереди и даже практически не вихлял. Пару раз он оглянулся через плечо на Леху, смотрел оценивающе. Военного опыта у артиллериста было побольше, да и не тыловиком он был, и потому сейчас тоже старался взвинтить себя, поймать кураж, обнаглеть до нужной меры, войти в роль. Внушить себе, что это выход на сцену. Заодно сильно волновался за сопящего за спиной. Что уж говорить, потасовка с немцами-велосипедистами прошла паршиво. Сам Середа в ней выглядел весьма убого, а этот писарек вполне себе драку вытянул. Но тут, с одной стороны, хорошо, что победу летчик этот наземный из штаба почуял именно сейчас. С другой стороны, занести его могло. Видал такое на батарее после первых боев Середа. У писарька сейчас вдохновенный фонтан огня в душе, и дальше может получиться разное. От «Ой, б***ь, и лечь в тину, да где этот сраный Гитлер? Ну и он явно сейчас в пограничье живет. Не о том все. Ему сейчас кураж использовать надо, пока не обернулся. Удача в бою та еще кобыла. Из говн вынесет и сена не попросит. Главное сейчас успеть, пока фортуна задом не повернулась.